Но на сей раз Захария застрял надолго. Сыны Израилевы забеспокоились не на шутку. Проходили секунды, минуты, они тянулись медленно, как века, а Захария все не появлялся. Наконец он высунул из-за занавеса нос, но какой нос? Он был огромен, он вытянулся до невероятной длины. Нос мрачно и угрюмо висел на перепуганном лице Захарии. К этому же обладатель этого перепуганного лица и удручающего носа дрожал, как осиновый лист. Уж не случилось ли чего за занавесом? Да. Там в действительности произошло нечто невообразимое. Итак, внимайте, притащите. Захария, будучи себе на уме, решил: раз уж мне привелось возносить Господу Богу молитвы за всю эту братью, на которую мне, честно говоря, начать, надо, по крайней мере, воспользоваться случаем и обратиться к незримому Саваофу с маленькой личной просьбой. Подумав, он простерся ниц и стал шептать: «Боже всемогущий, не окажешь ли ты мне небольшую любезность? Не исцелишь ли от бесплодия мою жену? Умоляю, сделай так, чтобы Елисавета наградила меня малышом, и не заставляй себя долго упрашивать». Преклонив колено, Захария замер в молитвенной позе. Встав, он неожиданно очутился нос к носу с сияющим ангелом. Ему бы просили обрадоваться, а он ни с того ни с сего оробел. Никак не ожидал увидеть перед собою посланца Божьего. Ангелу даже пришлось его успокаивать. «Не бойся, Захария, благословеннейший из всех Захариев, ибо услышана молитва твоя, и внял ей Господь с помощью особой ретроактивной силы, недоступной человеческому разумению. Он трансформирует твою жену и оставил Елисавету бесплодной, как пустыня. Пройдет 9 месяцев, и ты ее не узнаешь. Скажу тебе больше, у тебя родится сын, и ты наречешь его Иоанном, и будет тебе радость, и сыны Израилевы возрадуются. Сын твой не будет пить вина и других горячительных напитков. Он станет проповедовать в народе, и люди будут верить ему. Трезвому всегда веришь. Многих неверующих приведет он Господу Богу, а напоследок, старина, я сошлю тебе потрясающую штуку. Быть твоему сыну предтечей Мессии». Мессия — древнееврейский помазанник, мифический спаситель, образ которого возник в иудейской религии около 8 века до новой эры, в эпоху распада общины в Иудее и Израиле, когда земля была захвачена знатью, а богатства концентрировались в руках господствующего класса. Классовое содержание этого образа было различным в представлениях разных классов и менялось в различные исторические эпохи. Эксплуатируемые, рабы и крестьяне, надеялись, что явившийся с неба Спаситель установит царство справедливости и освободит их от угнетения. Представители господствующего класса, рабовладельцы, землевладельцы, купцы, мечтали о царе из дома Давидова, то есть из старой династии, который сделает их государство мощным и защитит их интересы. С усилением римского гнета в образе Мессии появляются черты освободителя от чужеземного ида. Во все исторические эпохи мессианизм, отвлекавший внимание и силы народных масс от реальной борьбы за классовые интересы, был всегда глубоко реакционным явлением. По учению иудаизма, чтобы подготовить народ к приходу Спасителя, должен был явиться особый пророк. Христианство считает таким предшественником предтечей Иисуса Христа, мифического Иоанна Крестителя. Захария ушам своим не верил. Решив, что его разыгрывают, он сказал ангелу: «Сударь, Господь Бог чересчур щедр ко мне, ведь я просил его о малом. Уж не смеется ли он надо мною? Допустим, я вам поверю, но чем вы докажете, что вы и впрямь посланец Божий?» Сомнения Захарии задели ангела за живое. «Нехорошо, нехорошо, старина», — сказал тот в ответ. «Я пришел к тебе по-дружески с поручением от отца Саваофа а ты вообразил, будто я хочу тебя надуть. Это уже чересчур. Так знай же, я Гавриил, архангел первостатейной важности, предстоящий перед Богом. А чтобы ты больше не сомневался и не требовал от меня дальнейших объяснений, отныне и до того дня, когда сбудется то, о чем я тебе возвестил, ты лишишься дара речи.